Барон, встав, подошел к старинному шкафу у стены, остро тенькнул ключик. Резные тяжелые створы распахнулись, и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел. Из-за длинной и худой спины барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носит лет 100 и более в потертом шитье, камзол. Длинная шпага в обитых ножнах, изогнутая в бисерном чехле трубка. Наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз, бантом на крюке. Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри. «Еще меньше мы смыслим в туманах», — продолжал курильщик меж затяжками. «Начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня. Завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона, заодно и живущим в них». Да, белесые флеры, поднимающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и миросозерцание, заштриховывать факты и... Одним словом, еду в Лондон. Ундинг встопорщил плечи. «Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кое-чему научились. Например, эрзацам и метафизике фикционализма». Но Мюнхгаузен перебил. «Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более старого, чем вам мнится. Помню, лет 100 тому назад мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда, в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня, и, стуча трубкой, грозился ударить с нами по яви и развеять ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочники, а веревка под лунным светом, хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С фихты, например, мы пререкались куда меньше. «Доктор», — сказал я философу, — «с тех пор, как не я выпрыгнула из я, ему следует почаще оглядываться на свое откуда». В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся. «Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое «я» не ждет, когда на него оглянется не я, а само отворачивается от всяческих «не». Так уж оно воспитано. «Моей памяти не дано столетий», — поклонился он в сторону собеседника. «Но нашу первую встречу 5 недель тому я, как сейчас помню и вижу». Доска столика под мрамор, случайное соседство 2 кружек и 2 пар глаз. Я — глоток за глотком, вы же сидели, не касаясь губами стекла, и только изредка, по вашему кивку, кельнер на место невыпитой рюмки приносил другую, остававшуюся тоже невыпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете? «Меня интересуют лопающиеся пузырьки», — отвечали вы. «И когда они все лопнут, приходится заказывать новую порцию пены». «Что ж, всякий развлекается на свой лад. Мне вот в этой жиже нравится ее поддельность, суррогатность». Пожав плечами, вы оглядели меня. Напоминаю вам это, Мюнхгаузен, как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки. Вы злопамятны. Я памятлив на всякое. До сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там, у 2 сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение Земли. И когда я, как мяч межтеннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад в прошлое, выпав случайно из игры, спросил, кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий, вы с учтивым поклоном назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно, и запутывающе. Реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их место. Вы иронически качаете головой. Но знаете, Мюнхгаузен, между нами, как поэт, я готов верить, что вы — вы. Но как здравомыслящий человек —